феи явно вас обожают», — донеслась до меня концовка фразы короля. «Эм, а где леди Адри?» — воскликнул, всполошившись, Бон. «Она ж только что вот тут стояла». Я тихо рассмеялась, глядя на затылки соратников. Мой смех услышали все и быстро оглянулись. «Это что такое сейчас было?» Ара стояла неподалеку от меня и, шагнув ближе, вгляделась в мерцающие печати, нанесенные на мои руки. «Так вот что вы скрывали под теми перчатками, ваша светлость. Вы полны сюрпризов. Я в восхищении», — добавила она и лихо мне подмигнула. А после, посерьезнев, уточнила несколько сочувствующе. «Было больно, жутко. До потери сознания, каждый раз», — честно ответила я. «За все надо платить», — молвила она ту самую фразу, часто всплывающую у меня в голове. Затем у нас была еще одна остановка, это время мы использовали для тренировок. Воины учились управлять своей силой в броне и использовать магическое оружие. Второе нам нужно было для того, чтобы иметь больше шансов отбиться. Когда закончится энергия в средоточии, в ход пойдут магические автоматы и гранаты. А спустя еще несколько дней впереди показалась одинокая гора Пала. Предрассветный туман плотной пеленой окутал мощное основание. Шапка облаков венчала вершину. Исполин притягивал взор, словно магнитом. Я смотрела и ощущала странные вибрации. Когда-то тут произошли страшные вещи, оставившие отпечаток в тонком эфире. Темные, пахнущие гнилью. Лаэрия начала снижение. Я захлопнула смотровое окно и вернулась на свое место, чтобы пристегнуться и собраться с мыслями. Глава 61. Найти пещеру среди настолько густого тумана, обступившего основание горы, казалось сверхзадачей. Банально не были видны ориентиры, считанные из памяти Суриха. Отряд застыл подле короба в растерянности. Мы стояли в молочной реке и видели лишь силуэты друг друга. Возможно, имеет смысл подождать, когда мгла рассеется. Подала голос Ра. «Лаэрия», — позвала я девушку, — «мы останемся тут и подождем твоего сигнала. Ты знаешь, что искать, управишься куда быстрее нас». Женщина едва заметно кивнула и взмыла в небо. «Господа, предлагаю перекусить, пока есть время», — предложил Ликон, потянулся к корзинам с копченостями, сухарями и бутылками с водой, разбавленной вином. Никто отказываться не стал. Бесхитростный завтрак поднимет настроение и наполнит живительной силой. Соблазнительница подала мне мысленный сигнал ровно через час отсутствия. Между мной и моими хранителями существовала незримая связь. Я всегда знала, где именно они находятся, если сами помощники того желали, конечно. Горгорин оказался самым упрямым из них и редко себя проявлял, но то было раньше. Сейчас же Горн был вживлен в тело Аманиды, шедшей с нами по доброй воле, и теперь я чувствовала вибрацию древнего артефакта постоянно. Горгорин был весьма недоволен, но терпел, потому что уговор дороже всего остального. В отместку едва слышно звенел в моих ушах противный старикан. Быстро поцеловав в губы мужа, встала со скамьи. Пока народ ел, я присела внутри короба, чтобы побыть с Лемом наедине. Мы тихо разговаривали обо всем на свете, стараясь не касаться предстоящего похода. Зачем лишний раз трепать нервы? И без того душа не на месте. Пора, любимый, и вышла наружу. Выдвигаемся. Оповестила я всех, натянула перчатки, все же было прохладно. Запахнула плащ и накинула на голову капюшон. Воины мигом выстроились в шеренги, а я смотрела на них в немом восхищении. Даже висящая в воздухе плотная взвесь не могла скрыть красоту алой брони. Ликон и его десятка, Кембелла и его пятерка, Ара и ее пятеро подчиненных. Все 23 воина, полноценные истинные маги. Сильные, высокие, смертельно опасные бойцы. От друидера 10 человек, двое полноценных магов, то есть я и Лем, все остальные неистинные, обученные моим мужем молодые люди. Рядом с соратниками они выглядели слишком юными и неопытными. И так оно было на самом деле. Я возглавила шествие, поскольку одна знала, где находится Лаэрия. Нас ждал подъем наверх, буквально вслепую. Хранительница стояла неподалеку от тайной тропы, которую простым человеческим глазом в таком тумане рассмотреть не представлялось возможным. Но Лора видела, а вместе с ней видела и я. Начался сложный путь. Иной раз ноги скользили по влажной поверхности, приходило хвататься за пожухлую осеннюю траву, проросшую в камне редкой порослью, или за выступы, иной раз обдирая кожу на пальцах. «Когда же это восхождение закончится?» — пробурчал Бон, шагавший сразу за Лемом. Я вскинула голову и увидела, что туман постепенно истончается, И спустя четверть часа мы наконец-то вынырнули из надоевшей дымки и шагнули на широкую, созданную самой природой, площадку. «Ура!» – выдохнула я, отстегнула фляжку от пояса и сделала большой глоток воды, набранной из Риннера. Живительная влага благодатным нектаром пролилась внутрь, возвращая силы. Моему примеру последовали все остальные, а я, убрав флягу на место, повернулась к узкой расщелине. «Нам туда!» – Лем оттеснил меня себе за спину, вынул из заплечной сумки магический светильник и, активировав его, первым шагнул вперед. Я хотела было пойти сразу же за ним, но вдруг между нами протиснулась внушительная фигура Ликана, а потом, я глазом моргнуть не успела, как очутилась в хвосте, среди своих воинов и отрядары. Принцесса многозначительно усмехнулась и пояснила: «Лекарей надо оберегать. Посему, ваша светлость, вы пойдете с нами». «Это кто ж так решил?» – нахмурилась я. «Судьба так распорядилась», – загадочно ответила девушка. «И давайте просто по имени, не против?» «Нет, давай», – легко согласилась я. Ара, лихо мне подмигнув, шагнула под своды пещеры. Широкоплечим воинам пришлось куда труднее нам, девушкам. Мужчины буквально съежились, чтобы протиснуться в узком тоннеле, благо оказавшимся коротким. «Осторожно», – донесся голос Лема. «Впереди пропасть, двигаемся по правой стороне, здесь лестница, узкая и крутая. Будьте внимательны, не оступитесь». И начался следующий этап путешествия, спуск в бездонную непроглядную пропасть. Мрак был настолько густым, что его, казалось, можно потрогать руками. Пахло сыростью, плесенью и еще чем-то трудноопределяемым, но однозначно неприятным. В носу засвербело, и я, как и другие, тихо чихнула. «Чем это так несет?» – пробурчал Бон, прикрывавший мою спину. «Смертью», — ответил Грег, — «еще один мой боец». «Ты как скажешь, хоть стой, хоть падай», — закатил глаза Бон. Я на них строго оглянулась, и оба мигом смолкли. Через несколько часов сделали короткую остановку на очередном нешироком пятачке, пришлось буквально жаться друг к другу. Перекусили, утолили жажду и пошли дальше. «Лестница обрывается», — донесся помноженный эхом голос моего мужа. «Будем прыгать вон на ту площадку». «Прыгать? О, это будет круто!» Снова не сдержался Бон. Было видно, насколько юноша взволнован и жаждет приключений, как адреналин кипит в его крови. Я подняла руку и прижала указательный палец к центру его лба. Пустила свою силу, которая мигом впиталась под его кожу. Мое зрение перестроилось, и я прекрасно видела, как магический поток достиг гипоталамуса и слегка подстегнул его на выработку дополнительной дозы окситоцина. «Уф-эф, ваша светлость!» Полегчало, через пару ударов сердца ответил Бон, успокоился немного. У меня, то поджилки тряслись от страха, то накатывало такое удушливое нетерпение поскорее ринуться в бой и неважно с кем, что я не знал, как себя вести, признание было таким простым и одновременно душераздирающим. Надо было дома остаться, и чего согласился, беззлобно заметил Грег и подружески похлопал впереди стоящего Бона. Нет, оставить мою леди я никак не могу. И как жить потом, зная, что мог защитить, но рядом не оказался из-за своей трусости? Покачал тот головой. «Я тоже боюсь», — шепнула им двоим. Молодые люди в удивлении вскинули брови, но это не позор. «Это значит, что вы будете осторожны и поступите правильно. В нужный момент смелость вытеснит все страхи». «Адри, пойдем», — окликнула меня Эра, уже ушедшая далеко вперед и готовая к прыжку. Я молча двинулась по крутой лестнице в ее сторону. «Если хотите, я вас могу обнять и прыгнем вместе», — предложила принцесса. «Раньше меня выручала Лора, но не так давно такие препятствия стали для меня на один зуб». «Спасибо за предложение», — улыбнулась я. «Пусть Лора перенесет ее величество Аманиду». Ее высочество понятливо кивнула и, чуть присев, активировала свою броню. Хоп, и вот она на площадке, 6 метрами ниже. Там ее уже ждали все остальные. Осталось только я и мои неистинные. Рисунки на руках замерцали, мое тело наполнилось магической энергией, и я воспарила. Легко и стремительно, а затем мягко опустилась на край выступа. Тут же чьи-то крепкие руки подхватил меня и прижали к себе. «Как ты, милая?» Дыхание мужа щекоткой пробежалось по щеке, вызывая сон мурашек. «Скучала», — честно ответила я, прижимаясь теснее. «Эй, голубки!» — прогудел Улих. «Посторонитесь». Мы тут же отошли в сторону, я смущенно зарделась, все же не привыкла проявлять чувства на людях. «Итак, впереди два пути, направо и налево», — заговорила я, когда все преодолели обрыв. «В свете магических светильников мы видели две пещеры, справа путь к кувшинам, слева дальнейший спуск к вратам. Предвидятся ли какие-нибудь неприятные неожиданности? Да, кивнула я, и там гида подготовил сюрпризы для нежеланных гостей, коими мы и считаемся. Но, я вынула из-за пазухи артефакт-ловушку, в него не так давно была заключена душа Сурих, и склянку с кровью Бернарда. Это поможет нам деактивировать подготовленные злобным колдуном ловушки. На самом деле самая простая часть. Меня страшило то, что нас ждет в другом мире. Какой он? Есть ли там магия? Должна быть, иначе нам придется туго, очень. Я, ориентируясь на воспоминания гида, подошла к стене и просканировала ее магическим зрением, в поисках необычных завихрений в эфире, и нашла, неприметный обычному глазу, скрывающийся в густой тени неровной каменной поверхности, паз. Откупорила склянку и капнула на артефакт, затем вставила его в выемку, влез тютелька в тютельку, и замерла в ожидании. Спустя минуту послышался едва уловимый противный писк, который все усиливался, народ шокированно прикрыл руками уши, землю под ногами знатно тряхнуло, зазмеились трещины, сверху посыпалась пыль и мелкая каменная крошка. Адри, слева со мной вдруг оказался Лем, справа Улих, в левую пещеру, быстро, скомандовал Ликон, но мы не успели и шагу ступить, как все смолкло, тряска резко прекратилась. Получилось, облегченно выдохнула я, отлипая от стены, давайте поспешим, вперед, за сосудами. Глава 62. Перенести сотни кувшинов к вратам оказалось занятием несложным, но энергозатратным, и под конец нам всем страсть как все это надоело. Я присела на какой-то плоский камень и задумчиво еще раз осмотрелась. Пещера ужасала своими размерами. Ее своды вздымались высоко, теряясь где-то там в непроглядной темноте. Влажные стены, выхваченные светом от магосветильников, блестели, будто покрытые тонкой пленкой масла, и от них исходил едва уловимый запах плесени. Гулкое эхо наших шагов и голосов возвращалось из глубин, превращаясь в неразборчивый шепот, словно кто-то пытался поведать нам свои самые сокровенные и страшные тайны. Гигантские сталактиты и сталагмиты, застывшие исполинскими клыками, торчали тут и там, а между ними клубился сизый туман с силуэтами призрачных теней внутри. Здесь, в сердце горы, время замерло, и человек чувствовал себя незваным гостем, в полной мере ощущая свою ничтожность пред вечностью и насколько его жизнь коротка. Мой блуждающий взор снова вернулся к стене напротив. Врата представляли собой каменную арку, что была высечена прямо в теле горы. От них веяло потусторонней жутью, приводившей меня в ужас. Даже волоски на затылке шевелились каждый раз, когда я глядела на проход. Каменные блоки были густо покрыты резьбой, изображающей сцены из давно забытых легенд. Таинственные существа, иные миры, сцены сражений. В десятке метров от врат стоял алтарь, основание его было испещрено странными символами, я с трудом узнавала в них элементы феррейского языка. Это место создали точно не люди, кто-то куда могущественнее, с иными по уровню возможностями приложили руку и сотворили сие грандиозное место. Узоры, в которых переплетались символы разных цивилизаций, являлись ключом к открытию перехода в другой мир. Но не это главное. Стоит мне перестроить зрение на магическое, как я начинаю видеть мощные завихрения сыройманы. Их было немного, но они поражали своей плотностью, те, что на поверхности планеты, бледные копии. Также видела вокруг себя эфирные потоки, и они радовали меня своей насыщенностью. Пугающее место, заметила Эра, сидевшая рядом, пока мужчины трудились и носили туда-сюда увесистые сосуды. Не то слово, кивнула я, как думаешь, а в тот ли мир мы попадем? Вдруг откроется совершенная другая реальность, где нет нашего осколка, и выхода тоже нет. Из памяти гида я выяснила, что эти врата ведут всегда только в одно место, он его называл Иширок, спутник этой реальности. Одной своей частью он плотно прилегает к нашей Риде. Вообще, Сурих полагал, что у каждого мира есть такой сосед. Его отец работал над этим вопросом, кропотливо исследовал, делал умозаключения и много ритуалов на крови провел, чтобы ему открылся путь сюда. Этот же способ, магия крови, использовал, чтобы понять, как открыть портал. «Предлагаю поспать на местах силы», — раздался голос Лема, когда последний сосуд с запечатанной кровью поставили у подножия алтаря, и только затем активировать проход. Все молча с ним согласились. Воины достали нехитрую снеть и, плотно перекусив, разбрелись кто куда, чтобы отдохнуть и помедитировать. Аманиде вернули способность ходить еще до начала кампании, Она инстинктивно старалась держаться поближе к группе из-за скалы, хотя герцог умело делал вид, будто женщины вовсе не существует. Бывшая королева выглядела потерянной. Было ли мне ее жаль? Нет. А вот тех, кого она умышленно погубила, отчаянно, до боли в сердце. Лаирия тенью следовала за ее величеством, просто в качестве моей подстраховки, а то мало ли. Я села рядом с мужем, прямо на место силы, и закрыла глаза. Настала пора следующего этапа. Как выглядит осколок магического ядра? Феи подсказали, куда и как смотреть, чтобы отыскать ответ. Постепенно мое дыхание выровнялось. В голове не осталось ни одной лишней мысли. Я есть часть всего сущего. Я атом в теле огромного организма. Мое сердце бьется в унисон с миром. Перед внутренним взором простиралась земля с высоты птичьего полета. Я наслаждалась порывами ледяного ветра. И я была абсолютно готова встретиться с жаром земли. 1, 2, 3. Лети. Падаю, свист в ушах, дрожь во всем теле, и вот я со всей силы впечатываюсь в каменной твердости землю, даже зажмурилась в ожидании страшной боли. Но ее не было, и зажмуриться тоже не вышло. Дух не может закрыть глаз, ибо сейчас мое тело – энергетический сгусток без определенной формы. Сложно мыслить о себе как-то иначе, когда привык иметь руки-ноги, туловище, голову. Погружаемся все глубже. С каждым мгновением мне все жарче, смотреть все больнее. Но я упрямо движусь вперед. Вот оно, магическое ядро мира. Это ядро, скрытое глубоко в недрах планеты, является источником всей магии, пронизывающей Эриду. Оно представляло собой на первый взгляд округлый булыжник, поделенный на несколько секторов глубокими бороздами, его ядра. Поверхность переливалась светло-голубыми всполохами, фиолетовыми, изумрудными, алыми. Цветовой фон менялся ежесекундно, калейдоскоп оттенков. Тело ядра было испещрено древними символами, которые непрерывно двигались, формируя сложные магические узоры, я бы даже сказала формулы, но успеть выцепить хоть одну, так и не смогла. Внутри магического сердца бурлила первозданная, дикая энергия, волнами расходясь в разные стороны, проходя через мое тело и дальше, к земной поверхности. И к счастью, пока маны было достаточно много, и апокалипсис этому миру вот прямо завтра не грозил. Но было кое-что еще. Ядро не было целостным, и там, где отсутствовал кусок, формулы сбоили, и оттого страдала пока лишь часть этого сектора, ставшая неприглядного серого цвета. Я была в курсе, что как только увядание охватит весь участок, ядро перестанет генерировать волшебную энергию совсем и, бум-эм, оно взорвется. На этом Рида прекратит свое существование. Феи говорят, что планеты не станет, а я, находясь тут, в самой сердце планеты, понимаю, что есть шанс уцелеть. Да, магии не станет, но Ирида сможет продолжить существование без нее. Проверить на практике свое предположение я в любом случае не успею, но сделаю все, чтобы вернуть осколок. Тем более, я теперь знаю, как он выглядит. Я отлетела подальше и замерла, чтобы еще раз полюбоваться на это невероятное творение, узнать бы, чье оно. Адри. Голос, такой знакомый, родной. Но как же завораживают цветные переливы, игра символов, не хочется отвлекаться от созерцания и тихого восхищения гением создателя. Ваша светлость, голос погрубее, тоже почему-то дорог мне, любимая. Это Лиам, да, точно он. Адри Йорк, властный и требовательный. Ульриха, пора, мелькнула мысль, и я рванула вверх, с трудом преодолевая магнетизм этого места, чувствуя, как сложно мне дается путь назад. Ах-каха, закашлялась я и чуть было не упала на пол пещеры, но была заботливо перехвачена чьими-то руками. Милая, муж прижал меня к своей широкой мускулистой груди. Ты что снова сделала? Над нами навис Ликон, в черных глазах короля полыхало пламя из гнева и искренней тревоги, даже страха. Ваше Величество. Лиам вскинул голову и хмуро посмотрел на его величество. У нее кровь из носа и глаз, рявкнул Ульрих. Ты хочешь сказать, просто так появилась кровь? Приглушенно ахнула я. Пришло понимание в мое заторможенное восприятие, что муж все это время аккуратно прижимал к моему носу какую-то тряпицу. Воды, уже спокойнее приказал король, и ему мигом подали фляжку. Выпейте, ваша светлость. Мужчина снова перешел на вы и смог справиться с эмоциями, спрятав их под свою бесстрастную маску. Я вас держал своей силой, и слава Всевышнему, вы откликнулись. Со мной все в порядке? Прогнусавила я, высвободилась из кольца рук супруга и села, сама вытерла кровь под носом и на щеках. Мне нужно наполнить источник, в нем пусто. Выжат досуха, констатировала я, заглядывая в себя. «Что вы делали, леди Адри?» — повторил вопрос Ликон, присев напротив меня, ищуще заглядывая мне в лицо. Я искал ответ. «Не хотите говорить?» — нахмурился пуще прежнего его величества. «Лора, подай, пожалуйста, пергамент и карандаш», — вместо ответа сказала я. Соблазнительница вынула из своей сумки требуемое и протянула мне, убрав в сторону окровавленное полотенце, начала рисовать. «Вот так выглядит осколок», — показала сидевшим вокруг меня воинам. «Кажется, все ребята были тут. Ты снова рисковала собой, Адри». Лем осуждающе поджал губы, хотел добавить, но не стал устраивать разборки при стольких свидетелях. «Так-так-так, позвольте внимательнее рассмотреть». Кемп Билл протянул ко мне руку, и я вручила ему набросок. «Это упрощает задачу». «Спасибо вам, леди Адри», — слегка поклонился он, после чего передал лист пергамента дальше. «Ваша светлость, займитесь своим источником, потом отдохните и затем начнем», — распорядился Ликон, резко встал, делая знак бойцам разойтись по своим местам. «Как ты там говорил о Раббате Налане, служа другим, расточает себя, на себя посмотри, далеко не ушла, нет, ты во главе», — прорычал Лем, а потом как-то резко сдулся и сгорбился. «Без тебя меня не будет, Адри, прошу тебя, думай хоть иногда о себе». Я молча прижалась к нему и крепко поцеловала, вкладывая в свои действия всю свою любовь, сдержанную, но оттого не менее глубокую. «Не спеши умирать, любимый мой, даже без меня нужно будет найти силы и жить дальше. Нет ничего прекраснее жизни, а смерть она никуда не денется». Глава 63. Устроившись на крупном смерче силы, потянула сырую ману в себя, наполнив средоточие под завязку, распахнула глаза, обрывая медитацию, огляделась. На небольшом пятачке, освещенном магическими светильниками, спали бойцы, растянувшись прямо на каменном полу. Лем лежал неподалеку от меня. Я достала из своей сумки небольшой плед, расстелила и устроилась под боком мужа. «Люблю тебя», — шепнул Лем. «И я тебя», — ответила я и поцеловала его в щеку. Отдыху уделили 3 часа. «Леди Йорк, дело за вами», — обратился ко мне Кембиллу. Я молча кивнула в ответ и прошла к алтарю. Всмотрелась в знаки на плоской столешнице. «Вскрываем кувшин за кувшином, выливаем содержимое в центр до тех пор, пока портал не откроется. Мы это поймем по пленке, которая проявится в арке». Сама я встала в специально отведенное для мага-активатора место, в метре от жертвенника. Ликон, занеся нож над первым запечатанным кувшином, посмотрел на меня вопросительно. «Иши и мартумти наши», начало я и Ульрих откупорил первый сосуд. «Боже!» Запах до меня долетевший, буквально сжал желудок стальными тисками и чуть не вырвал его с корнем. Я чуть не сбилась с заклинания, а это неприемлемо. Не представляю, каково было Ликону. Я быстро на него посмотрела и в полной мере оценила побледневшее лицо и посиневшие губы. Но его величество упрямо шагнул вперед и наклонил узкое горлышко над центром алтаря. Вязкая черная субстанция, больше похожая на смолу, а не на кровь, шлепнулась в небольшое углубление с дыркой в центре и вскоре исчезла из виду, вот только запах никуда не делся. Я прикрыла веки, стараясь сосредоточиться на словах и не обращать внимания на все остальное. Через некоторое время, когда привыкла к вони, снова распахнула глаза и увидела вокруг жертвенника едва заметное изумрудное сияние, и оно все больше набирало обороты, становясь все ослепительнее. От меня к алтарю зазмеились сияющие символы, и уже от него, алтаря, дальше, к арке, 5 за 5 вспыхивали магические знаки. Чем больше крови поглощал жертвенник, тем ближе к вратам становилась дорожка, пока, наконец, не коснулась основания арки. В итоге рисунки и символы, изображенные на арке, замерцали, послышался глухой, ракочущий низкий звук, подобный раскатам далекого грома. «Вот оно!» — крикнул кто-то, голос его дрожал, выдавая волнение. Жидкое серебро заколыхалось, будто живое, на нас вдохнуло могильным холодом. Я вскинула руку, останавливая Марка, воина из группы Ры. Мужчина тут же сделал шаг назад от последнего оставшегося кувшина. «Ридея Еруи Матх, Дуу!» — прокричала я напоследок, ощущая, как средоточие опустело на 20%. «Теперь сюда ни одна тварь не пройдет в течение 3 часов, а вот нас врата пропустит. Как только мы все окажемся на той стороне, проход схлопнется. Дайте мне немного времени, мне нужно пополнить запасы маны в средоточии». «Не только вам», — криво улыбнулся Бон, «от этих ароматов у меня силы закончились». И неудивительно, мои неистинные с их небольшими ядрами ощутили на себе воздействие ядовитого смрада несоизмеримо сильнее истинных. Через час все снова были в строю. Последний кувшин с кровью прижимала к себе Лаирия. «Я замыкаю», — предупредила всех. Воины хмуро кивнули и выстроились в заранее оговоренном порядке. Первым шел Кембилл. Он вызывал у меня невольное уважение, действовал решительно и бесстрашно, как самый сильный маг-разрушитель. Сразу за ним его воины, затем Лем, после Эра и ее группа, следом Ульрих со своими бойцами, потом мои неистинные, Аманида с Лорой и я, самое последнее. Как только спина хранительницы исчезла за пеленой, я подошла к непрерывно движущейся серебряной завесе и замерла. Кончики пальцев заколола, я сделала рваный выдох и быстрый вдох и шагнула вперед. Уши мигом заложила, кожи коснулся липкий холод, тело на секунду повисло в невесомости. И вот я стою на земле чужого мира, в лицо подул едва уловимый ветер, я прежде всего переключила зрение на магическое и тихо ахнула в ужасе. Всевышний, какой же бедный на магию мир, ее тут практически не было, потоки колдовского эфира едва видны, а смерчи силы так и вовсе поблизости ни одного, катастрофа. Вот почему отсюда никто так и не смог открыть портал, банально ни с чего его напитать, и пристальнее посмотрела на Аманиду, она вкупе со мной. Ключ к спасению всех в отряде. Тем временем воины уже прошли вперед, а командиры, приставив к глазам подзорные трубы, осматривали окрестности. Позади послышался хлопок, проход закрылся. Я же с интересом и опаской огляделась. Под ногами глинистая почва с внушительными трещинами, небо, плотно закрытое серыми облаками, солнечные лучи тускло освещали безжизненную землю. Я стояла прямо напротив такого же алтаря, что и в нашем мире, а позади меня была одинокая скала с аркой. Где-то на линии горизонта виднелась другая глыба, но куда выше и длиннее той, из которой мы вышли. «Забираемся наверх», — отдал приказ Ликон. Подошел ко мне и, заглянув в глаза, сказал: «Адри, не высовывайся, ты лекарь, не воин. Помни об этом, будь мы простыми людьми, ни за что в жизни не смогли бы так запросто подняться на почти отвесную и гладкую скалу. Но для нас это было сущей мелочью и не стало препятствием. Сверху скала оказалась пусть и под небольшим наклоном, но идеально ровной, будто некий исполин острым мечом срезал верхушку. Что будем делать дальше?» — задал резонный вопрос Кембиллу. «Искать осколок», — ответил Лем. «Я видела, как тонкие пряди сырой энергии тянутся в одну единственную точку. Поблизости от скалы его нет, он может быть где угодно», — начала говорить Эра, но ее перебил окрик Бона. «Леди Адри, там кто-то идет». Я метнулась к воину, всмотрелась вдаль и увидела одинокого путника, но с такого расстояния разобрать детали не представлялось возможным. Потому вынула из чехла свою подзорную трубу и приложила артефакт к глазу. Странный какой, в одежде, похожей на старый мешок, незнакомец, вяло переставляя ноги, брел в одном ему известном направлении. Тут нам в спины ударил сильный порыв ветра и полетел дальше, а я продолжила его рассматривать. Серая кожа, будто была неестественно натянута на лицо, превращая его, лицо, в восковую маску. Глаза, два черных провала, не отражали ни света, ни жизни, а только бесконечную пустоту. Тонкие губы, словно их разрезали ножом, были чуть приоткрыты, и я смогла рассмотреть ряд острых, как у пираний, черных клыков. Непропорциональное тело довершало жуткую картину. Длинные руки свисали по бокам, как поломанные ветви, пальцы же, костлявые, покрытые шрамами и изогнутые, заканчивались острыми, как бритва, когтями. Когда он двигался, казалось, что каждый шаг дается ему с трудом, но при этом я чувствовала за его движениями хищную, смертельную, опасную силу. Снова подул мощный порыв ветра, и одновременно с этим отвратительный незнакомец вдруг замер, резко вскинул голову и посмотрел в нашу сторону. Его взгляд я не забуду никогда. В черной глубине отразилась жажда, голод и торжество. Этот монстр, несомненно, когда-то был человеком, но что-то его превратило вот в это, которое потянуло носом и медленно оскалилось. Хоп, движения существа смазались. Неожиданно из вяло шагающего оно стало супербыстрым и помчалось прямо к нам. «Ждите тут», — фыркнул Уильям и приготовился прыгнуть вниз. «Погоди, пусть приблизится. Успеешь сразиться», — остановил его Ликон, так же как я, изучая нашего первого врага через подзорную трубу. «Шустрый какой, то ноги едва переставлял, то вон, несется на перегонки с ветром. Откуда он вылез?» «Кажется, в скале напротив есть какая-то пещера, у самой земли», — ответила Эра, оказавшаяся внимательнее других. «Я тоже обратила внимание на расщелину, но благодаря магическим потокам, вылетавшим оттуда, Тем временем герцог вскинул руку с ружьем и, коротко прицелившись, выстрелил. Магический сгусток огненной энергии влетел в грудь бегуна и оставил внушительных размеров дыру. Встреча со снарядом притормозила чудовище на мгновение, но не более. «Это как такое вообще возможно?» – опешил правая рука принцессы, двухметровый амбал по имени барон Криззагрин. Кембилл не ответил и выстрелил еще раз, снеся черепушку, почти достигшему скалы чудовищу, напрочь. И только такая рана возымела эффект, безголовое тело споткнулось и рухнуло оземь. Черная кровь оросила землю. «Думается мне», — протянул Загрин, — «что этот красавчик здесь вовсе не один». Глава 64. «Да, скорее всего, вы правы, не один», — вздохнула я. «Нам туда», — и махнула рукой вперед, в сторону соседней скалы. «Ты уверена?» — быстро смекнула, о чем речь. «Я тут же предложила. Сосредоточьтесь, ощутите магические потоки и откуда они идут. Хотя бы примерное направление». Лем внимательно на меня посмотрел, он знал, что я вижу, но также, как и все, закрыл глаза. Мои неистинные тоже попытались, но им, увы, не удастся уловить столь слабые потоки магического эфира, как бы они ни старались. Оттуда, почти мгновенно ответили Ульрих и Уильям спустя несколько секунд. Лем и остальные сильные колдуны согласно кивнули и пристально уставились в ту самую точку у подножия утеса. «Подозреваю, что это наш осколок продолжает генерировать энергию и делится ей с этим умирающим миром, и он спрятан там», — договорила и прыгнула вниз. Следом за мной повторили остальные. «Аманида, вы останетесь здесь, подле алтаря», — повернулась я к королеве. «Лукас и Демьин, вы на страже». Воины молча кивнули. Вся троица встала на исчерченный знаками пятак, в центре которого возвышался алтарь. С собой они забрали ведро, два мешка с едой и фляги с водой. Я посмотрела на Лаэрию, та, все прекрасно поняв, поставила перед собой кувшин, вскинула нож. Я встала на отведенное для заклинателя место, между жертвенником и вратами. Вдох-выдох. Пришла пора активировать формулу, полученную от фей. Лора вскрыла ножом крышку сосуда и вылила содержимое в центр алтаря. Черная жидкость мигом втянулась в отверстие. Спустя минуту я завершила ворожбу, и символы на жертвеннике и вокруг него вспыхнули мягким голубым светом. «Это щит, он продержится 5 дней», — пояснила я воинам и королеве, — «никто не сможет проникнуть к вам, но и у вас выйти наружу не получится. Все необходимое для комфортного пребывания мы вам предоставили. Аманида, в одной из сумок вы найдете послание, его величество Карл просил передать его вам, как только мы будем на месте». Женщина кинулась искать письмо сына, а мы отправились дальше. «У тебя есть какие-то предположения?» — уточнил муж. Пристроившись справа от меня, слева занял место Ликон. Я убрала упавшую мне на лицо назойливую прядь волос, пожала плечами. Сурих открыл портал и к нам прорвался некий демон, но, вероятно, их было несколько, они оказались слабы, поскольку на родной земле им не с чего было жировать, но все равно куда сильнее наших. Все же древние, много знающие существа, а чародеи Риды только-только вошли в силу. Призвав магию крови, наши маги смогли одолеть врага и запечатать портал, пожертвовав осколком волшебного ядра, и они знали, на что идут. Будущее их детей и внуков, правнуков и так далее осталось в безопасности. А что там будет через 1000 лет, их уже не волновало. Дело сделано, цель достигнута. И еще, и это, пожалуй, ближе к истине, думали, что ядро самовосстановится. Как видите, первые чародеи Риды ошиблись. Кроме этих демонов, в наш мир перебрались феи, пробасил Ликон, и он не спрашивал. Кто его знает, ведь портал был открыт долгое время, кивнула я. Беседуя, шагали вперед. Воины выстроились в согласованном порядке, и снова я очутилась почти в хвосте, окруженной охраной. Ветер становился все сильнее и неприятнее, выбивал волосы из прически, подгонял в спину. Со стороны мы наверняка выглядели как крутые спасатели вселенной, разве что длинных, развивающихся за спиной, плащей не хватало для полного сходства. Эта мысль чуть развеселила, и я позволила себе мимолетную улыбку. Лем, Ульрих, Кембилл и Ара пристроились рядом со мной, внимательно внимая беседе. Им было жутко интересно нас послушать. «Как думаете?» — подал голос Бон. «Простите, что перебиваю», — и вежливо склонил голову. Ульрих махнул рукой, позволяя парню продолжить говорить, что нас ждет там, в пещере. «Спуск вниз, вот такие чудовища, и их босс», — ответила я. «Босс?» — удивился Бон, впрочем, и все остальные тоже. «Тот, кто присвоил себе наше ядро. Благодаря осколку это существо куда сильнее своих солдат. Жуть какая, простодушно заметил Бон. Но страсть как хочется уже набить им всем морду. Не спеши умирать, малыш, фыркнул Эра. Вечерело, а мы все шагали вперед, берегли ману, потому не ускорялись. Наконец-то, повел плечами Загрин, когда мы подошли к расщелине внушительных размеров. Она начиналась от самой земли и тянулась по горизонтали, довольно широкая рваная полоса. Каждый знал, что делать, потому двое воинов из группы Кимбелла подхватили факелы артефакты и активировали навершие. Мигом вспыхнул яркий свет. Первый пошел, за ним второй. Здесь крутой спуск, будьте внимательны, предупредил кто-то из них, оказавшись внутри. Опять я последняя. Заглянула в прореху и увидела свет факелов несколько ниже уровня земли. Адри, не бойся, я подстрахую, сказал муж, ожидая меня внизу. Я же решила, пусть позаботится обо мне, и наигранно неуклюже принялась спускаться. В итоге, чуть не свалившись в объятия Лема, мелкие камешки покатились следом за мной, звонкой дробью падая на неровный пол. Все тут же напряглись в ожидании нападения, но никто так и не выскочил на нас. «Прости», — негромко повинилась я, прижавшись щекой к груди Лема. «Тебе можно иногда косячить», — тихо рассмеялся он. «Но не в таком месте», — вздохнула я, а муж опустил меня на землю. Свет от артефактов озарял небольшую и невысокую пещеру. Большинству мужчин пришлось ссутулиться, чтобы не задевать макушкой потолок. Тени от факелов создавали иллюзию движения в дальних углах. «Тут только один проход», — заметил кто-то впереди. «Мне пришлось встать на цыпочки», но я ничего не увидела. Дырка в полу. Предлагаю спуститься по веревке. Только камень кину, чтобы понять, как далеко земля. Так и поступили. Я спокойно обхватила канат и принялась медленно ползти вниз. Предлагали обмотать мою талию веревкой и спустить без моих усилий. Отказалась. Вот еще. Чай не безрукая. С каждой секундой воздух становился все тяжелее, наполняясь удушливым зловонием, словно сама земля скрывала в своих недрах что-то давно гниющее. И снова сильные руки мужа подхватили меня и опустили на землю. Под ногами что-то хрустнуло, бросила взгляд вниз и в свете магосветильников рассмотрела кости. Они устилали все вокруг, даже в стенах торчали фрагменты. Да уж, короткий тоннель закончился крутым и извилистым спуском во тьму. Даже свет магических факелов не мог этот мрак развеять, настолько плотным он был. Вонища какая! Пробормотал под нос Бон. «Хорошо, что завтрак был давно», — поддакнул Грег. Под ногами похрустывали мелкие камни и кости. Эти звуки казались издевательски громкими на фоне гнетущей тишины. Отвратительные запахи сводили с ума желудок и даже вызвали у кого-то головную боль. Смесь серы, гнили и чего-то неестественного, что пробирало до самой глубины естества, вызывая неосознанный страх. «Постойте», — вскинул руки Ликон. Запрыгнул на валун у стены и раскрыл руки. «Так дальше не пойдет, вас вот-вот вырвет прямо мне под ноги», — укоризненно посмотрел на шедших рядом с ним бойцов. «Ваша светлость, вы не против маленькой ворожбы?» «Я сама хотела предложить», — кивнула я, улыбнувшись. Ульрих улыбнулся в ответ, сверкнув ровными белыми зубами, и активировал свою силу. На нас полилась светлая магия, прочищая нос и легкие, убирая першение в горле, проясняя мысли и снимая головную боль. «Вы продолжите ощущать зловоние, но без побочек, эффект продержится сутки, когда золотое свечение иссякло», — добавил король. «А теперь вперед». Чем дальше мы продвигались, тем уже становился тоннель, превращаясь в кишку. Шедший первым воин вскинул руку. Мы тут же притормозили. Я прислушалась. До меня долетели странные шорохи и тихие стоны, полные боли и страдания. «Впереди кто-то есть», — шепнул Эра. «Да, и они ждут нас», — согласилась я. «Ворожба Ликона не прошла бесследно, они знают, что мы здесь. Почему тогда не нападают?» — вскинула брови принцесса Наргалы. «Потому что умны», — уверенно заявил Лем. «Тут узко, один наш воин легко сдержит кого угодно, в любом количестве. Напасть на нас там, где больше пространства для маневров, вот что им нужно. Оттого медлит, ждут в удобном месте. Затем накинутся всем скопом, задавит числом. Потому не расслабляемся. Приготовьте оружие». Ответ герцога Йорка заставил людей задуматься и собраться. Лем, негромко окликнул его Кембилл, ты прав. Впереди выход, уверен, там еще одна пещера. И я пойду один. Никто не стал спорить с советником Карла. Глава 65. В большой сырой пещере, воздух которой был пропитан запахами гнили и крови, было темно. Витающие миазмы уже не причиняли неудобств организму благодаря блоку Ликона, потому не отвлекали. Уильям прошествовал вперед, держа перед собой артефакт-факел. Свет озарил каменные стены, покрытые мхом, потолок был низок и угрожающе нависал над воином, застывшим в центре зала. Резким движением воткнув ручку осветительного артефакта в щель в стене, приготовился. Его дыхание стало чуть прерывистым, по венам заструилась магия. Кэмпбелл чувствовал, как с каждой секундой кровь все сильнее вскипает в жажде битвы. Приятное и ни на что не похожее чувство, такое он испытывает только в схватках. И каждый раз, как первый, из мрака, словно из самой бездны, стали появляться силуэты. Человекоподобные монстры с черными провалами вместо глаз. Их тела, искаженные и изломанные, двигались рвано. Твари, ощетинившись клыками и когтями, медленно окружали воина, издавая зловещие шипения и хриплое рычание. Часть их спокойно поднялась по стене и поползла к жертве, как пауки, по потолку. «Ну же, чего медлите?» — хищно усмехнулся герцог. «Налетай!» Враги, будто только этого и ждали, сорвались с места, утробно рыча и отвратительно подвывая. Они бежали на герцога со всех сторон, сжимая его в тесное кольцо. Ликон следил за сражением через пелену защитной дымки, не дававшей тварям прорваться в узкий проход, где они все схоронились, ожидая окончания противостояния Кэмпбелла и чудовищ. В скорости советник исчез из виду, погребенный под телами врагов. Ульрих следил за происходящим, невольно переживая за старого интригана. Секунда, другая, ярко вспыхнувший свет, пробился сквозь нагромождение тел, в разные стороны полетели разорванные на куски чудовища, помещение огласил вой, полный боли. С каждым мгновением волны энергии распространялись все дальше, набирая обороты, и вот с колен встал Уильям, герцог Кэмпбелл, самый сильный воин на скалы, носивший этот титул по праву. Вокруг него лежали разорванные и искалеченные останки чудовищ, единичные ошметки падали на каменный пол с мерзким хлюпающим звуком, все видимое пространство окрасилось в темный цвет их крови. Кэмпбелл гордо замер в центре пещеры, победоносно осматривая результаты оказавшейся для него такой легкой победы. Ульрих развеял щит и шагнул вперед. Слишком много маны угрохал зазря, попенял он старому противнику, лучше бы мечом покромсал, больше толку. И энергии в твоей броне на поддержку щита потратилось бы куда меньше. Позерство было лишним. Уильям хотел возразить, но был вынужден замолчать. Послышался все усиливающийся шорох. Кто-то быстро к ним приближался. Приготовиться. Отдал команду его величества, вынимая меч. Бережем заряды в ружьях, магию в средоточиях, работаем клинками, активируем щиты в броне. Шорох стал отчетливее, к нему примешалось утробное рычание. И вот из проема напротив выскочили темные силуэты. Монстры, в этот раз выглядящие иначе, куда массивнее предыдущих, выше и точно сильнее. Воины, словно единый организм, шагнули вперед, подняв свои клинки и активируя защитные поля. Воздух задрожал от энергетических разрядов, пробежавших по поверхности доспехов, на долю секунды окутывая бойцов яркими магическими искрами. Ликон сделал короткий скупой взмах мечом, и голова чудовища отлетела прочь, разбрызгивая смоляную кровь. Со всех сторон на него сыпались многочисленные удары длинных черных когтей, но они, когти, неизменно натыкались на щиты, каждый раз загоравшиеся мягким синим светом, не дающим врагам коснуться алой брони. Ульрих продолжил движение, резко отклонился в сторону, избежав клыков какой-то твари, полоснул клинком, оставляя на теле противника глубокую рану, метнулся вперед, чтобы прикрыть товарища, и с ловкостью, отточенной годами тренировок, отрубил лапы чудовищу, заставив того взвыть от боли. «Внимательнее!» — крикнул король, продолжая работать мечом, не оставляя монстрам и шанса. А чудовища все прибывали из недр скалы нескончаемым потоком. С замиранием сердца я смотрела на следующий этап противостояния с обитателями этого мира. В волнении сжимала и разжимала пальцы, всматриваясь в мельтешение теней, следя за магическими вспышками щитов, находившихся в режиме экономии. Этого пока достаточно, напиравшие враги не смогут порвать даже такую тонкую защитную пленку. Мой ищущий взор метнулся влево, потом вправо, и я, наконец, нашла Лема. Муж сражался ничуть не хуже Ликона и Кэмпбелла, ни в чем этим двоим не уступая, ни в технике, ни в ярости. Я ведь права, посмотрела на Лаэрию. Крутой боец, заимствованное у меня слово, чуть ослабила струну, до звона натянутую где-то глубоко в груди. Дальше будет хуже. Позвольте вашей хранительнице возглавить отряд. Это был голос Ры, также оставшийся в коридоре. Она видит дальше и чувствует больше других, и может летать, не тратя столько маны, как мы. Я должна быть рядом с госпожой, я одна смогу уберечь ее от опасности и ретироваться вместе с ней в острый, угрожающий жизни леди Адри, момент, равнодушно произнесла Лаэрия, глядя на сражение за едва мерцающей защитной пеленой, в которую то и дело врезались чудовища. «Предложение ее высочества принято», — ответила я, следя, как наши добивают последних. Соблазнительница и не подумала возразить, лишь учтиво кивнула. «Можно снимать щит», — добавила я, подняла руку и коснулась кончиком пальца, замерцавшей белым светом, тонкой перегородки, которая мгновенно лопнула, словно мыльный пузырь. В лицо тут же дохнуло смрадом гниющей плоти, но магия Ликона, наложенная на нас, не дала согнуться в рвотном позыве. «Идем дальше, не останавливаемся», — приказал Кэмпбелл. Бойцы выстроились в привычном порядке и втянулись во тьму следующего тоннеля. Раненых не было, по результатам беглого осмотра броня была полна маны. «Есть у меня подозрение, что нас просто проверяют, насколько мы сильны, как глубок резерв и высоки воинские умения». «Леди Адри», — шепнул Бон, тоже принявший участие в битве, — «беду не накликайте». Больше нападений не было. Шли, казалось, несколько часов. Через некоторое время сделали привал, перекусили, утолили жажду, справили потребности. Даже немного поспали, выставив часовых. Мы люди, не машины, и следовало учитывать сей немаловажный факт. Тихо как-то, подозрительно все это, прищурился Лем. «Магические потоки стали четче и плотнее», — ответила я негромко. «Чем ниже мы спускаемся, тем они насыщеннее. Осталось немного, нутром чую, скоро мы найдем осколок, и я ощущаю больше магической энергии», — кивнул муж, быстро меня обнял, крепко поцеловал и, многозначительно подмигнув, отправился к голове колонны. «И снова мы шагаем дружно, но не в ряд. С каждым метром я все сильнее ощущала злобное внимание кого-то могущественного, жаждущего встретиться с нами. Коридор все ширился и ширился, пока мы, 2 часа спустя, не вышли в залу. Широкие колонны из темно-серого камня держали утопающий во тьме свод. Стены и углы тонули во мраке, где непрерывно шевелились, извиваясь, будто черви, чьи-то тени. Воздух явственно стал гуще, атмосфера еще более зловещая и подавляющей. Мы остановились в центре, между первой парой колонн. Ара, плотно сжав пухлые побледневшие губы, с тихим шелестом вынула клинок из ножен. Время замедлилось, ритм моего сердца ускорился, во рту пересохло. «Нам не уйти, бегите, леди Адри», — просипела Грег, непослушными губами, глаза у парня покраснели. «Это как же, что происходит? А моя броня?» Я почувствовала, как холодная дрожь пробежала по спине, по позвоночнику прокатились неприятные колкие разряды, символы сами собой активировались и засияли по всему телу. Тем временем в глубине зала что-то шевельнулось, едва уловимое движение, неестественное, словно тьма сама набирала форму. «Я так долго вас ждал, гости из Ариды, что чуть не окаменел, сидя тут, в тронном зале». Глава 66. Голос говорившего неприятно резанул по ушам, я не сдержалась и поморщилась. «Рад, весьма рад, что и ты, светлый маг, почтил меня своим присутствием и привел ее». Тьма качнулась, и мы увидели, как некто не спеша поднялся и шагнул из густой темени нам навстречу. Это был мужчина, под 2 метра ростом, старец с длинными седыми волосами, не менее внушительной бородой того же цвета. Благородные черты лица, ясные, голубые глаза и добрая-добрая улыбка на губах. Белоснежный балахон до пят, весьма располагающий к себе образ. Если бы не тьма, клубившаяся вокруг его ног, смердящая и будто что-то нашептывающее. Я усилием воли перешла на магическое зрение и ахнула в ужасе. Вместо крови его организм был полон черной, находящейся в непрерывном движении, субстанцией. «Ну как, нравится?» Я вздрогнула от вопроса, вскинула голову и встретилась с холодными бездушными глазами хозяина пещеры. «Вижу», — оценила. Народ, кроме Лиама и Лоры, не понял, о чем он, растерянно переглянулся. «Мы пришли забрать то, что по праву принадлежит Риде», — прогудел Ликон, сделав шаг вперед. «Какая прекрасная оболочка!» — оскалился жуткий собеседник, переведя взор на Улиха. «Понравилась сила, данная источником, а знаешь, откуда она, эта сила, взялась?» «Нет, конечно, откуда тебе знать-то? Осколок принадлежит мне. Я был тем, кто смог его извлечь из ядра планеты и перенести сюда. Я тот, кто пожертвовала собой ради процветания родного мира, а вы даже имени моего не сохранили в своих летописях. Те, кого я считал братьями и сестрами, должны были держать портал, дождаться моего возвращения, но испугались новой напасти, что могла явиться и уничтожить их. Трусы, черви, недостойные называться чародеями-основателями. И вот я тут, а вы, тени своих чуть менее жалких пращуров, пришли, чтобы забрать то, что принадлежит мне по праву. Хотя кое в чем наши планы сходятся, старик сделал еще одно движение на сближение, я же ощутила, как внутри меня все буквально зазвенело от напряжения. Я жажду вернуться домой вместе с фрагментом магического ядра. Мужчина резко взмахнул рукой, и тени за его спиной разошлись в стороны, открывая нашему взору булыжник, испещренный древними знаками. По форме камень напоминал трон, на котором чуть ранее сидел словоохотливый незнакомец. «Ваша кровь станет проводником, твое тело, моим новым вместилищем», костлявый палец ткнул в Ликана, «а ты», и снова посмотрел мне в глаза, «отдашь мне все те знания, которые принесла из разных миров. Они усилят меня еще больше и лягут в основу могущества моего будущего рода. Будьте мудры и крепки духом. Вы достойные воины. Умрете быстро и безболезненно. Нет смысла вступать со мной в схватку. Я бы не был так самоуверен», — фыркнул Кэмпбелл. «Ты один, нас много. Маны в этом помещении, хоть ложкой черпай». «Ну, ты это верно заметил», — кивнул древний монстр. «Но стоит мне только пожелать, как подпитка исчезнет». Гида сдох и снова смотрит на меня. Туда ему и дорога. Идиот, возомнивший себя повелителем мира, вершителем судеб и возжелавший привести на Ириду демона, который стал бы служить ему. Благодаря демону, Сурих хотел заделаться властелином мира, новым богом. Хороший план, мне он понравился, но я осознал это, только будучи здесь, сражаясь день и ночь за осколок ядра, выживая в этом мире, которому скоро конец. «Ты явно долго молчал», — криво усмехнулся герцог, вклинившись в монолог говорившего, «болтаешь и болтаешь, все не можешь остановиться, твои речи пусты, отдай камень и тогда останешься цел, и сиди тут, в своем тронном зале хоть до посинения. Как смеешь ты, смерть, перебивать меня, меня, великого светлого мага-артефактора, Нлодера Бесстрашного?» Тьма заклубилась в глазах Нлодера, руки трансформировались в когтистые лапы, зубы удлинились, превратившись в антрацитовые клыки. «Сдохни!» Старик резко вскинул левую руку в сторону Кэмпбелла и неведомым образом поднял герцога в воздух. Одновременно с этим произошло сразу несколько вещей. Идущая от осколка ядра сырая мана вдруг исчезла, будто кто-то отключил древний артефакт. Тени в углах и на потолке некогда бывшего тронного зала зашевелились активнее, и в скорости послышалось рычание множества глоток, и на нас двинулись монстры разных форм и размеров. Колдун каким-то образом активировал порталы. Я оказалась в окружении Лема, Ары, Лаири и своих неистины. Второй круг, первый, внешний, состоял еще из 8 магов. Ульриха взяли также в 2 плотных кольца. «Доспехи на максимум», — крикнул его величество, поднимая ружье. «Оружие на изготовку». Все члены нашего сборного отряда среагировали мгновенно, активируя защитные поля. Следом раздались оглушительные залпы. Я же без отрыва смотрела за противостоянием Уильяма и Нлодера. Герцог смог справиться с секундным замешательством, его броня вспыхнула ослепительным темно-красным огнем, разрывая невидимые путы, стянувшие его тело по воле старика. Тьма и свет, вечные соперники. Но свет Нлодера давно превратился в жуткую тьму, отчетливо отдавая миазмами тления. Остался только цвет его магии. Суть же переменилась совершенно. Разрушающая сила Кэмпбелла дарила холод стужи. На нас повеяло надеждой. Его магия была иной, да, пожирающей и губительной, но своей, что ли, не иномирной, а понятной нашим душам. «Родной, люблю тебя, Адри». Лем, прежде чем прыгнуть вверх и вперед, ласково коснулся ладонью моей щеки и, не став ждать ответа, активировал свой доспех на полную катушку. К Уильяму присоединились Лем, барон Загрин, граф Двинан, граф Холд, самые сильные в нашем отряде разрушители. Огонь. Команда Ликана слилась с оглушительным рычанием безумного старика. Мир расцветился вспышками из наших ружей, полетели ручные гранаты, монстров было, как саранчи во время засухи. Они летели на нас со всех сторон и падали с потолка, их не становилось меньше. В жадном чреве каменного мешка, некогда бывшим тронным залом, эхом разносились рычащие, лающие, противно скрипящие звуки, словно сотни острых когтей царапали стекло. Из черной дымки, облепившей стены, все выходили и выходили новые монстры. Я вскинула голову и всмотрелась в потолок, также тонущий во мраке. По нему в нашу сторону карабкались чудовища. Их слишком много. Слегка подпрыгивая на месте, возбужденно заметил Бон. «Всем хватит». «А да, хватит всем», кивнула Лаирия, внимательно вглядываясь в темный свод, где шевелились отвратительные тени. «Нам не победить, не так ли?» фыркнул Эра, вскидывая свое ружье. «В доспехах заряд когда-нибудь закончится, затем в дело пойдут артефакты-накопители, а потом мы станем использовать собственную ману. Пополнить запасы неоткуда. Вывод. Мы все тут умрем». Но она не боялась, я видела это в ее глазах. Принцессе надоело прикрывать меня, она рвалась в бой. Серебром сверкнула сталь клинков, напитанная энергией, и начался смертельный танец. Нлодер бесстрашно играючи отбивался от наседающих противников. Меч Лиама со звоном столкнулся о длинный черный клинок Нлодера. Коротким обманным движением герцог Йорка шагнул вправо и умудрился срезать часть кожи с лица недруга. Мой муж владел клинком нисколько не хуже маги, и это восхищало. Старый колдун лишь пренебрежительно усмехнулся, а страшная рана на его физиономии быстро затянулась. Тем временем Кембилл напал на врага со спины, в стремлении снести тому черепушку, но не вышло, соперник вдруг ускорился настолько, что наши даже растерялись, упустив Нлодера из виду. Страшный монстр, некогда бывший магом Риды, объявился за плечом барона Загринаи, вырвал ему сердце с частью хребта прямо со спины. Все во мне болезненно сжалось, доспех не стал препятствием. Катастрофа. Войны. Нажав на артефакт-переговорник, затараторила я: «Активируйте печати в центре брони. Вы помните как? Меня услышали». Все как один полоснули по ладони и прижали кровь к центру доспехов. «Магия крови», — прищурил свои страшные бездушные глаза Нлодер, «надолго ее не хватит». И снова размазался по пещере, атакуя наш главный отряд воинов. Глава 67. 27 отменных бойцов, за исключением меня и Лаирии, сражались с ватагой тварей разных мастей, не давая тем и шанса прорваться сквозь первый круг. Их броня сияла магическим светом, защищая бойцов от любых когтей и клыков. Магия и сталь – смертоносный тандем. А если еще добавить артефакты, когда камень пещеры расходится в стороны и поглощает в себя сразу несколько десятков монстров, так и вовсе, небольшое количество воинов сможет противостоять целой армии нежити. Вот только любой ресурс конечен, как и мана у магов, как и энергия, заключенная в артефакты и доспехи. «Аррр!» – звал. «Хозяин!» – прорычал кто-то, шагнув к нам из антрацитовой дымки портала. Это оказался некто человекоподобный, ростом куда выше 3 метров. Его кожа напоминала пластины, неплотно подогнанные друг к другу, с широкими трещинами, в которых виднелись алые всполохи энергии. Голову украшали внушительные рога, лицо представляло грубую, будто высеченную топором маску, глаза, два горящих бешеной яростью провала, у демона не было губ, только зубы, острые, обнаженные в вечном оскале. Каждый шаг рогатого сопровождался гулким ударом по земле, которая содрогалась от его тяжелой поступи. Почему он назвал Нлодера хозяином? Каким образом старикан смог подчинить себе это существо? Ответ находился на поверхности. Колдун не просто баловался магией крови, а пил ее, кровь, проводил опыты и использовал тайные заклинания, активируя их через осколок магического ядра. «Убей их всех!» — крикнул старикашка, продолжая отбиваться от Лема, герцога и его воинов. Нлодер тоже устал, потому что так же, как и мы, не мог подпитаться, сам ведь и выключил осколок, генерировавший ману. Но в отличие от него, наши воины имели запасы в виде накопителей, которыми я обвешала их, как новогоднюю елку игрушками. Две группы, в центре которых стояли мы с Улихом, слились в единую. Первое кольцо распалось и бросилось на демона. «Ну, что, Адри, повоюем?» Подмигнул Ликон и, широко расставив ноги, прикрыл тяжелые веки, из его раскрытых рук потекла сила. Хлоп, и безобразная физиономия ближайшей твари лопнула, как переспелый арбуз. За ним следующий, и еще, и снова. Силы таяли, это было видно, многих шатало, они были на грани. Если первое время казалось, что мы сможем выиграть эту битву, то спустя бесконечно долгие часы ситуация кардинально переменилась. Мы устали, тратили прорву магической энергии, опустошая артефакты-накопители, зачерпывая из собственных средоточий, а вот нежить перла и перла из открытых Нлодером порталов. И неудивительно, нас всего 30 человек и одна моя хранительница, а их, вероятно, целая планета. Последние 2 часа я латала соратников практически без остановки, сращивая жуткие, глубокие раны. Тех, смог выстоять против демона, стаскивали к стене, и я лечила их, не жалея сил. После чего парни вставали и снова шли в бой, измазанные с головы до ног своей же кровью. Я в порядке, Ледюшка, и вот передо мной лежит Бон. Паренек истекал кровью, губы его посинели, правая рука по локоть отсутствовала. Я еще могу им на костылять. Подлатайте, и я пойду. Злые слезы застили взор, сердце разбилось на куски и не желало собираться воедино. Я зарастила культю, но Бон потерял чересчур много крови. Его слишком поздно ко мне принесли. «Прости, друг мой», — тихо, одними губами, — прошептала я. Смотрела, как постепенно краски сходят с лица воина, бледность сменяется синюшностью, глаза становятся мутными. Жизнь стремительно покидала молодое тело. «Не печальтесь, моя леди. Жаль, что не защитил вас до конца». Голубые глаза Бона остановились на моем лице, его сердце прекратило бег. Отказываясь верить в происшедшее, я задохнулась от подступивших рыданий. «Пробивайтесь к выходу!» Громкий голос Ликана разнесся далеко окрест, прорываясь в мое сознание раскаленным железным прутом. Закрыв глаза Бону, встала, огляделась. Кто мог сражаться, продолжал биться. Только я замерла неподалеку и держала надо мной и ранеными энергетический щит.